Цифра 20. Да, это так было. И недолго перед тем. Жили мы как будто в перемирии, и нет никаких причин нарушать его. Вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит, не медаль, а похвальный отзыв. Начинается спор. Начинается перепрыгивание с одного предмета на другой, попреки. Ну да это давно известно, всегда так, ты сказал. Нет, я не говорил, стало быть, я лгу. Чувствуешь, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня. И потому хотел бы удержаться, но злоба охватывает все твое существо. Она в том же, еще худшем положении, нарочно перетолковывает всякое твое слово, придавая ему ложное значение. Каждое же ее слово пропитано ядом. Где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колет. Дальше больше, я кричу «молчи» или что-то в этом роде. Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать, и схватываю ее за руку. Она прикидывается, что сделал ей больно, и кричит «дети, ваш отец бьет меня». Я кричу «не лги, ведь это уже не в первый раз», кричит она или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней, она успокаивает их. Я говорю «не притворяйся». Она говорит «для тебя все притворство, ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется, теперь я поняла тебя, ты этого-то и хочешь. А хоть бы ты и сдохла». Кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, что я мог сказать такие страшные, грубые слова и удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Я кричу эти страшные слова и, убегая в кабинет, сажусь и курю. Слышу, что она выходит в переднюю и собирается уезжать. Я спрашиваю, куда? Она не отвечает. Ну и черт с ней. Говорю я себе, возвращаюсь в кабинет, опять ложусь и курю. Тысячи разных планов о том, как отомстить ей и избавиться от нее, и как поправить все это и сделать так, как будто бы ничего не было, приходят мне в голову. Я все это думаю и курю. Курю, курю. Думаю бежать от нее, скрыться, уехать в Америку. Дохожу до того, что мечтаю о том, как я избавляюсь от нее, и как это будет прекрасно, как сойдусь с другой, прекрасной женщиной, совсем новой. Избавлюсь тем, что она умрет, или тем, что разведусь, и придумываю, как это сделать. Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно. Но для того, чтобы не видеть, что я не то думаю, что нужно. Для этого-то курю. А жизнь дома идет. Приходит гувернантка, спрашивает, где мадам, когда вернется. Лакей спрашивает, подавать ли чай. Прихожу в столовую. Дети, в особенности старшая Лиза, которая уж понимает, вопросительно и недоброжелательно смотрит на меня. Пьем молча чай. Ее все нет. Проходит весь вечер, ее нет. И два чувства сменяются в душе. Злоба к ней за то, что она мучает меня и всех детей своим отсутствием, которое кончится же тем, что она приедет. И страх того, что она не приедет и что-нибудь сделает над собой. Я бы поехал за ней, но где искать ее? У сестры. Но это глупо приехать спрашивать. Да и бог с ней. Если она хочет мучить, пускай сама мучается. А то ведь она этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. А что, как она не у сестры, а что-нибудь делает или уже сделала с собой? 11, 12, час. Иду в спальню, глупо одному там лежать и ждать, и тут же ложусь. Хочу чем-нибудь заняться, написать письма, читать. Ничего не могу. Сижу один в кабинете, мучаюсь. Злюсь и прислушиваюсь. 3-4 часа, ее все нет. К утру засыпаю. Просыпаюсь. Ее нет. Все в доме идет по-старому, но все в недоумении, и все вопросительно и укоризненно смотрят на меня, предполагая, что все это от меня. А во мне все та же борьба. Злоба за то, что она меня мучает, и беспокойство за нее. Около 11 приезжает ее сестра, послом от нее, и начинается обычное. Она в ужасном положении, но что же это? Да ведь ничего не случилось. Я говорю про невозможность ее характера и говорю, что я ничего не сделал. Да ведь не может же это так оставаться. говорит сестра. «Все ее дело, а не мое», — говорю я. «Я первого шага не сделаю. Разойтись так разойтись». Своячница уезжает ни с чем. Я смело сказал, говоря с ней, что не сделаю первого шага. Но как она уехала, и я вышел и увидел детей жалких, испуганных, я уже готов делать первый шаг. И рад бы его сделать, но не знаю как. Опять хожу, курю. Выпиваю за завтраком водки и вина и достигаю того, чего бессознательно желаю. Не вижу глупости, подлости своего положения. Около трех приезжает она. Встречая меня, она ничего не говорит. Я воображаю, что она смирилась. Начинаю говорить о том, что я был вызван ее укоризнами. Она с тем же строгим и страшно измученным лицом говорит, что она приехала не объясняться, а взять детей, что жить вместе мы не можем. Я начинаю говорить, что виноват не я, что она вывела меня из себя. Она строго, торжественно смотрит на меня и потом говорит: «Не говори больше, ты раскаешься». Я говорю, что терпеть не могу комедий. Тогда она вскрикивает что-то, чего я не разбираю, и убегает в свою комнату. И за ней звенит ключ. Она заперлась. Я толкаюсь, нет ответа, и я с злостью отхожу. Через полчаса Лиза прибегает в слезах. «Что, что-нибудь сделалось?» «Мама, не слышно». «Идем». Я дергаю изо всех сил дверь. Задвижка плохо закрыта, и обе половинки отворяются. Я подхожу к кровати. Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати, без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в чувство. Еще слезы. И, наконец, примирение. И не примирение. В душе у каждого та же старая злоба друг против друга с прибавкой еще раздражения за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит насчет другого. Но надо же как-нибудь кончить все это. И жизнь идет по-старому. Так, такие-то ссоры и хуже бывали беспрестанно. То раз в неделю, то раз в месяц, то каждый день. Все одно и то же. Один раз я уже взял заграничный паспорт. Ссора продолжалась 2 дня. Но потом опять полуобъяснение, полупримирение. Я остался.